Берегите нас, поэтов. Берегите нас. Остается век, полвека, год, неделя, час, 3 минуты, 2 минуты. Вовсе ничего. Берегите нас, чтобы все и заодно. Берегите нас с грехами, с радостью и без. Где-то юный и прекрасный ходит наш Дантес. Он минувшие проклятия не успел забыть, но велит ему призвание пулю в ствол забить. Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь. Он уже убил однажды, он не хочет вновь. Но судьба его такая, и свинец отлит. И 20-е столетие так ему велит. Берегите нас, поэтов, от дурацких рук, от поспешных приговоров, от слепых подруг. Берегите нас, покуда можно уберечь. Только так не берегите, чтоб костьми нам лечь. Только так не берегите, как борзых псари. Только так не берегите, как псарей цари. Будут вам стихи и песни, и еще не раз. Только вы нас берегите. Берегите нас.